Глава 7. Убийство. Хью продолжал говорить себе, что беспокоиться тут не о чем. На самом деле очень славно, что Кэстрель и мисс Кредок так поладили. Ну что плохого в паре комплиментов? Это же просто вежливость. Она ничего не значит. Должно быть, в Лондоне Кэстрель раздавал такие любезности, как визитные карточки. «Я понимаю это», — продолжал убеждать себя Хью. «Но мисс Кредок, она так наивна и совсем не знает света. Она могла принять это близко к сердцу. А что, если у нее появится чувство к нему? Боже, ожидать, что человек женится на девушке, которая к нему равнодушна, уже немало. Но если она еще и по уши влюбится в его шафера...» Но нет причин думать, что это может произойти. Мисс Кредок — разумная и волевая девушка. Вспомнить хотя бы, как упорно она пыталась отговорить своего отца от этого брака. Уж не будет ли она теперь пытаться еще усерднее? Если так, это к лучшему. Тогда они вырвутся из этой сети. А если Мод и Кэстрель пожелают влюбиться, пусть сделают это, и моя честь не пострадает. Да, я думаю о своей чести, пусть даже мое сердце ничего к ней не чувствует. Резвая езда по хорошей погоде взбодрила Хью. Он показал Джулиану образцовые фермы, которыми так гордился сэр Роберт. Они остановились в пабе в Олдертоне, где Хью обменялся приветствиями с деревенскими, что возвращались с ярмарки. Потом он повел Джулиана в парк с его извилистыми дорожками, идиллическими рощами и прудами, что окружали ивы. Тут и там виднелись следы вмешательства человека. Китайский мостик, куст, подстриженный в форме замка, римский храм Марса. «Это полковник Фонклер?» — спросил Джулиан, заметив вдали всадника. «Да, похоже на дядю Джеффри», — согласился Хью. «Кажется, он сильно спешит. Я думаю, он просто выехал размяться. Он скачет верхом куда лучше, чем ходит, и часто выезжает, чтобы не терять формы». Когда они достигли охотничьих угодий, участка густого леса к северу от Беллегарда, небо сплошь затянулось тучами. Поднялся ветер, и в воздухе уже стал чувствоваться скорый дождь. Хью и Джулиан вернулись в дом. Было уже около 6 вечера. Время переодеваться к ужину, что подавали в 7. Джулиан поднялся наверх, а Хью задержался в холле, рассматривая царапину на сапоге. Он как раз балансировал на одной ноге, пытаясь разглядеть другую, когда по главной лестнице спустилась мисс Кредок, и она тут же побежала к нему. Мод была так рада его видеть, что это сбило Хью с толку. Она никогда не выражала такой радости. Она никогда не испытывала никаких чувств, кроме сожалений за действия отца. Хью был этим странно польщен и немного взволнован. «Добрый день!» — приветствовал он девушку почти смущенно. «Надеюсь, вам понравился пикник?» «О, да, очень. Благодарю вас!» Она посмотрела вокруг. «Мистер Кэстрель с вами?» Хью изумленно посмотрел на нее и ответил очень холодно. «Нет, так уж вышло, что это не так. Думаю, он пошел наверх». «О, я хотела с ним поговорить!» И она прикусила губу. «Ну, это может подождать и до, и после ужина. Мне лучше пойти переодеться. Спасибо». Она рассеянно улыбнулась и начала подниматься обратно. «Ну что ж, довольно», — подумал Хью. «Сегодня он зашел слишком далеко. А как она могла быть такой бесстыдной? Уивается вокруг него, поджидает у самых дверей. А от Кэстреля я мог ожидать и лучшего. Теперь остается только гадать, вообще ли он джентльмен. Она выглядит совсем по-другому с тех пор, как они встретились. Она улыбается и будто бы искренне. Черт побери, она такая милая и... неиспорченная, что заслуживает большего, чем интрижки с таким повесой, как Кэстрель. Хотя ей следовало бы знать, что не стоит так смотреть на мужчину лишь потому, что он хорошо одевается и гладко говорит. Я не думал, что она так поверхностна. Он прошел к себе, чтобы переодеться, все еще пребывая в смятении. В комнате он печально уставился в свое отражение в зеркале и подумал, что еще никогда не выглядел таким неопрятным и неуклюжим деревенщиной. Первая странность, что заметил Джулиан, заключалась в том, что дверь в его комнату была заперта. Он постучал, но никто не ответил. Кэстрель только подумал, что нужно позвать слугу, как заметил на столике в коридоре ключ. Он пожал плечами и открыл дверь. Сделав шаг внутрь, Джулиан замер. На стуле с высокой спинкой были аккуратно сложены женская шаль, чепец, редикюль и перчатки. Он уставился на это странное явление, потом быстро кинул комнату взглядом. Его глаза остановились на кровати. Там лежала молодая женщина, полностью одетая, с одеялом, натянутым почти до плеч. Ее золотисто-рыжие волосы были полураспущены и разметались по подушке. Голова повернута к стене. Женщина будто бы спала. Несколько мгновений он просто смотрел на нее, а потом закрыл дверь за собой и подошел к кровати. Сэр Роберт и леди Фонклер были в оранжерее. Она шила, а он читал вслух. «Заключено в природе мастерство, хоть не способен ты постичь его. В разладе лад, неявленный земле». Это были стихи Александра Поупа. В дверях появился Джулиан. Леди Фонклер подняла глаза от шитья и улыбнулась. «Добрый вечер, мистер Кестрель. Мы как раз говорили о вас и Хью. Гадали, вернулись ли вы уже и не попали ли под дождь?» Она смотрела сквозь стеклянные стены на темные, клубящиеся в небе облака. По саду проносились порывы ветра, терзая цветы и сгибая кроны деревьев. «Нет, бури мы избежали, но лишь буквально», — подумалось ему. «Простите за вторжение, но мне нужно поговорить с вами, сэр Роберт, об одном деле». «Ну, как пожелаете. Но ужин всего через час, никто из нас еще не переодевался. Это не может подождать. Я думаю, будет лучше поговорить сейчас. Простите». В потемневших глазах леди Фонклер появилось беспокойство. «Она проницательнее мужа», — подумалось Джулиану. Он еще ничего толком не сказал, а она уже поняла, что произошло что-то ужасное. Сэр Роберт поднялся. Как раз яростный порыв ветра распахнул стеклянную дверь, что вела на террасу. «Эти двери вечно открываются», — сказала леди Фонклер. «Нам стоит переделать их так, чтобы они открывались наружу, а не внутрь». Она собралась было их закрыть, но сэр Роберт остановил ее. «Не вставай, дорогая, я сам». Он надежно запер двери, после чего вышел из оранжереи вместе с Джулианом. «Это правда серьезное дело?» — спросил сэр Роберт. «Если так, я предлагаю пройти в мой кабинет». «Лучше будет, если мы пойдем в мою комнату. Там кое-что, что вы должны увидеть». «Ну, как пожелаете», — с сомнением отозвался сэр Роберт. Они прошли в комнату Джулиана. Кестрель запер дверь перед тем, как уходить. Теперь он открыл ее и посторонился. Сэр Роберт вошел внутрь. Увидев девушку в кровати, он на мгновение замер, так что Джулиан успел войти следом за ним. «Что это?» — воскликнул сэр Роберт. «Кто эта женщина?» «А я не знаю». «Я нашел ее здесь, когда вернулся с верховой прогулки». «Я должен знать, что все это значит, мистер Кестрель. Эта девушка больна?» «Эта девушка мертва». «Мертва? Вы уверены?» «Да, она не дышит. У нее нет пульса. Я прикладывал ухо к груди, но не слышал сердцебиения. Я подносил зеркальце к лицу, но оно не запотело. Насколько я знаю, помочь ей уже нечем». Для самого Джулиана было странно, как холодно и сдержанно звучит его голос. Он совсем не так себя чувствовал, когда тщетно искал признаки жизни, не желая верить, что эта девушка и правда мертва. Но потом он бросил взгляд на умывальник. «Она остывает», — сказал сэр Роберт, проверявший пульс на шее. «Да, только начала. Должно быть, она скачалась недавно», — ответил Кестрель и добавил. «Я ничего не трогал в комнате. Здесь все так же, как было, когда я ее нашел. Вы ведь мировой судья, я полагаю?» Лицо сэра Роберта будто застыло. Только глаза оставались живыми и не отрывались от девушки. Джулиану подумала, что Фонклер не слышал вопроса. Но, наконец, он ответил, не поднимая глаз. «Да». «Стало быть, я могу считать, что сообщил о преступлении властям?» «Почему вы думаете, что это преступление?» «Мы не знаем, как эта девушка умерла». «А вы взгляните». Джулиан обогнул кровать и подошел к умывальнику. Позолоченный кувшин, что обычно стоял на нижней полке, теперь валялся на полу. Он был почти пуст, но раковина оказалась полна. Вода в ней была красноватого оттенка, а белое полотенце, свисающее с вешалки, все усеяно красно-коричневыми пятнами. Сэр Роберт подошел к кровати и откинул одеяло. Оба мужчины были готовы к жуткому зрелищу, но не увидели на теле жертвы никаких ран. Они долго смотрели на девушку в молчании. она была очень маленькой, худенькой и хрупкой. Волосы ее были собраны в узел на затылке, но длинные пряди разметались по подушке, и их золотисто-рыжий оттенок казался неестественно ярким. Руки жертвы были вытянуты вдоль тела, пальцы расслаблены и чуть согнуты. Ноги лежали прямо, но ступни смотрели в разные стороны. Девушка была очень бледна. Голубые жилки виднелись сквозь кожу, в особенности на веках. На покойной было бледно-желтое муслиновое платье, простое и скромное, с буфами на рукавах и голубым пояском, а шею украшало янтарное ожерелье. «Одна из ее сережек пропала», — заметил Джулиан. Он указал на ту, что еще оставалось в ухе, в виде золотой капли с аквамарином. Он провел рукой по голове жертвы, проверил под подушкой, но второго украшения в виде серьги он не нашел. Кэстрель сделал шаг назад. Его взгляд метнулся в изножье кровати, куда они отодвинули тяжелое багровое покрывало и одеяло. Он осмотрел последнее более пристально и вдруг застыл. На белой ткани виднелось красно-коричневое пятно, формой, похожее на розу. Он натянул одеяло девушки до шеи, и это пятно оказалось чуть ниже ее талии. Мужчины мрачно переглянулись. «Мы должны вызвать врача», — сказал Джулиан. «Доктор МакГрегор сегодня приглашен на ужин». Сэр Роберт взглянул на часы. «Так, сейчас 7:15. Должно быть, он уже в пути. Когда он прибудет, я попрошу его осмотреть девушку. А пока что...» Он оглядел комнату. «Вы заметили еще что-нибудь необычное, когда вошли?» «Я не приглядывался. Как только я понял, что она мертва, то лишь наскоро проверил, что в комнате никто не прячется. Гардероб, туалет. Посмотрел за портьерами. Но там никого не было. Я нашел вот это. Но, думаю, это вещи убитой». И он указал на сложенные на стуле предметы одежды. Это была бело-серая, голубая индийская шаль, соломенный чепец с голубыми лентами и густой вуалью, голубой редикюль из чистого шелка и пара бледно-серых перчаток. «Они и так и лежали, когда я их нашел», — добавил Джулиан. Он приподнял один конец шали. «С ней обращались довольно небрежно. Смотрите, она запачкана грязью. Края обтрепались, и торчит много нитей. Перчатки тоже в грязи. Интересно, где же она была сегодня?» Он вернулся к кровати. «Наверное, стоит упорядочить свои наблюдения, будет это полезно или нет, но это хороший способ занять голову. Ее платье тоже в земле, а сзади повсюду пятна от травы. Подол слева вытянут, и от него оторван кусочек». Сэр Роберт резко его прервал. «Когда вы в последний раз были в этой комнате, до того, как обнаружили тут девушку?» Его жесткий формальный тон обдал Джулиана холодом. Он понял, что они больше не говорят, как джентльмен с джентльменом. Теперь это был уже допрос. «Я заходил сюда надеть сапоги, перед тем, как отправиться с вашим сыном на верховую прогулку. Я думаю, вышел отсюда 3:45. И с вами кто-нибудь был? Мой слуга. Он помогал надевать мне сапоги». «Он остался здесь после того, как вы ушли?» «Думаю, да, но я не знаю, надолго ли». «Его спросят об этом. Когда вы вернулись с прогулки?» «За несколько минут до 6. Я сразу пошел сюда и нашел тут ее. И еще одна странность. Дверь была закрыта, заперта на ключ. А ключ лежал снаружи, на столике. Человек, что последним выходил отсюда, запер комнату снаружи. Почему? Если девушка была уже мертва. Ну, возможно, еще и не была. Вы думаете, кто-то хотел запереть ее там?» «Я не знаю», — сказал сэр Роберт. «Но запирать дверь снаружи можно лишь для того, чтобы не дать тому, кто находится внутри, выйти, не иначе». «Но если она была жива, когда он, кто бы это ни был, запирал дверь, отчего она умерла потом?» Он склонился над покойной, вгляделся в ее лицо, осмотрел волосы и приподнял веки. Голубые глаза были мутные, а зрачки ненормально расширены. Кэстрель получше присмотрелся к рукам, по очереди положив каждую на свою ладонь и осмотрел маленькие детские пальчики. Взгляд Джулиана прошелся по ее рукам, задержался на животе и бедрах. Несмотря на зловещее пятно на простыне, на платье не было крови. и не было разрывов, что могли бы говорить об изнасиловании. «С вашего позволения, сэр Роберт!» Фонклер кивнул. Джулиан бережно перевернул девушку на бок. Мужчины резко выдохнули. Пальцы Джулиана невольно впились в тело жертвы. На платье был небольшой разрыв на спине, чуть слева. Нижняя шелковая сорочка тоже была порвана, а ткань вокруг дыры липкой от крови. Джулиан осторожно раздвинул разрыв пальцами. В спине у девушки оказалась рана, около дюйма длиной, сужавшаяся к обоим концам. Простыня, на которой она лежала, была пропитана кровью на том месте, где к ней прижималась рана. Он осторожно уложил покойную обратно. «Так, думаю, теперь дело за доктором». Сэр Роберт на мгновение поднес руку к колбу и закрыл глаза. Когда он отвел руку, его лицо вновь было совершенно спокойно. «Нужно многое сделать. С этим делом нужно разобраться. Нужно сообщить всем домашним и расспросить слуг. В доме может найтись кто-нибудь, кто знал эту девушку. И то, откуда она здесь. Если, конечно, этого не знаете вы. Нет, я совершенно ничего не знаю». Глаза сэра Роберта на миг сузились. «Я думаю, вам сейчас лучше пойти со мной, мистер Кестрель. Вы можете мне понадобиться». Джулиан ясно видел, что сэр Роберт ему не доверяет. Впрочем, это неудивительно. Девушку нашли в его комнате. Более того, в его кровати. Но в душе у Кестреля все восставало против того, что его подозревают в таком жестоком нападении на женщину. «Успокойся, Бога ради!» — увещевал себя Джулиан. «Не пытайся защищаться, пока тебя еще не обвиняют». Они вышли из комнаты, и Джулиан запер дверь за собой. Обернувшись, он увидел, что сэр Роберт протягивает руку. «Вам лучше отдать ключ мне». Кестрелю почему-то не хотелось этого делать, но сэр Роберт — судья и хозяин этого дома. И, получив требуемое, он спрятал ключ в карман жилета. «Идемте», — сказал он, — «ко мне в кабинет». Кабинет сэра Роберта располагался на верхнем этаже в крыле прислуги. Вместе с Джулианом хозяин прошел через служебный коридор и людскую. Некоторые слуги сидели там за общим столом, болтали и смеялись после ужина. Среди них был и брокер, который любезничал с хорошенькой служанкой в домашнем чепчике. И, как показалось Джулиану, вполне преуспевал в этом. Из-за соседней двери было слышно, как повариха с помощницами готовят ужин для фонклеров и гостей. Слуги встали, когда вошли сэр Роберт и Джулиан. Хозяин велел лакею позвать дворецкого к нему в кабинет и вышел, провожаемый любопытными взглядами. Пока они ждали Трэвиса, Джулиан спросил: «Вам всегда приходится идти через служебный коридор и людскую, когда идете в кабинет?» «Да. Из главной части дома в крыло прислуги можно попасть только через нее. Мне не нравится постоянно проходить через их помещение, так же, как и им, вероятно, не по душе мои неожиданные появления. Но я не хочу заниматься судейскими или финансовыми делами там же, где живет моя семья. Арендаторы и деревенские могут прийти ко мне или моему секретарю когда угодно с жалобами на ренту, сборы или мелкие преступления. Я не хочу, чтобы моих родных и гостей беспокоили такие дела». Вошел Трэвис. Это был пожилой мужчина, уже лысеющий. И эта лысина пробивалась из-под снежно-седых волос. Его крепкое телосложение, идеальная осанка, заставляли подумать, что перед вами отставной военный. Сэр Роберт дал череду кратких распоряжений. Трэвис должен собрать всю прислугу в людской. Миссис Кокс, экономка, должна будет поддерживать порядок и не давать никому покидать дом без разрешения сэра Роберта. Любой, кто не подчинится, станет подозреваемым в преступлении. Роулинсон, секретарь сэра Роберта, сейчас отправится в Олдертон и вернется со Стивеном Синдерби, констеблем. Объяснений своим приказом сэр Роберт не стал давать, и Трэвис, явно ими пораженный, ничего не спросил. Сэр Роберт оценивающе посмотрел на своего дворецкого. «Я знаю, что вы недурно обращаетесь с оружием. Возьмите пистолет из оружейной и зарядите. И я хочу, чтобы вы обыскали весь дом. Тщательно, но незаметно. Доложите о любых доказательствах того, что кто-то пробирался внутрь через дверь или окно. Я уверен, что оружие вам не пригодится, но возьмите его на всякий случай. Вдруг вы столкнетесь с посторонним, это может доставить неприятности. Трэвис вытянулся еще прямее, чем раньше. Что за нарушитель я должен искать, сэр? Я пока что сам не знаю. Когда я разберусь с этим делом получше, я смогу объяснить, что произошло и к чему эти предосторожности. Но сейчас я полагаюсь на вашу осмотрительность и тщательность. Речь идет о безопасности этого дома. Так точно, сэр. И еще кое-что. Вы обнаружите, что дверь в комнату мистера Кестреля заперта. Не пытайтесь попасть внутрь. Но очень тщательно смотрите окно в эту комнату. Не влезал ли в него кто-нибудь снаружи? Что вполне возможно, Джулиану вдруг вспомнились рассказы Гэя о том, как он еще мальчишкой выбирался из дома через окно и также возвращался. После того, как дворецкий вышел, сэр Роберт сказал: «Изо всей прислуги Трэвису я доверяю больше всего. Он служил моего дяди еще во времена Американской войны, а в Беллигарде он уже много лет. А этот констебль Синдерби, что он за человек? Честный и исполнительный, но не такой решительный, каким следует быть констеблем. Я боюсь, что он не совсем добровольно занял эту должность. Он шорник и сапожник. А теперь, если вы простите меня, я должен рассказать леди Фонклер о том, что случилось. Хотел бы я избавить ее от таких новостей, но, думаю, она не хотела бы быть избавленной от них. Я всегда доверял и буду доверять ей все, что касается благополучия этого дома. Могу я быть как-то для вас полезным? Прошу вас просто подождать меня здесь. Я скоро вернусь». Оставшись один, Джулиан покачал головой, думая о Синдерби, шорник и сапожник. Есть ли на свете средства, менее подходящие для выполнения своих задач, чем английская правоохранительная система?